В начале 1932 года в редакцию журнала «Молодая гвардия» принесли рукопись молодого, тогда никому неизвестного автора, роман «Как закалялась сталь». В том же году первая книга романа вышла в свет. А на следующий год вышел второй том, и к этому времени Островский стал любимым писателем советской молодежи. «Я не знаю, — отмечает писатель Борис Полевой, — художественного произведения и жизненного примера, которые оказали бы столь большое и глубокое влияние на воспитание характера нашей советской молодежи, какой оказывает роман Николая Островского, и сама удивительная судьба этого несгибаемого писателя-большевика». В Москву Островский приехал в 1930 году. Летом 1932 года болезнь вынудила писателя уехать в Сочи. «Я должен вернуться в Москву», — писал Николай Алексеевич. «Рост и учеба — это Москва». В декабре 1935 года он вернулся в Москву и поселился в доме 14 по улице Горького. В 1940 году здесь был открыт музей-квартира писателя, рассказывающий о замечательном патриоте, чья жизнь, по словам Горького, была живой иллюстрацией торжества духа над телом. Около входа в музей мемориальная доска с поясным барельефным портретом Островского писателя. На доске надпись: «Здесь жил и творил в последние годы 1935-1936 Николай Островский». Автор доски – скульптор Каненков. Замечательные советские писатели, участники гражданской войны, Фадеев, Островский, Гайдар, своим жизненным примером и творчеством воспитывали и продолжали воспитывать читателя. Особенно они близки молодежи. На Ленинских горах, самой высокой точке Москвы, около здания Дворца пионеров, стоит памятник мальчишу-кибальчишу, герою повести Гайдара «Военная тайна». Весь он движение, радостный, задорный и трогательный. Широкий шаг, буденовка не по росту, взметнулись вверх руки, в одной сабля, в другой горн. Когда пионеры приходили в мастерскую скульптора Фролова во время его работы над памятником, они безошибочно узнавали в еще не оконченной скульптуре гайдаровского героя. Жизнь самого автора «Военной тайны» также была стремительно напряженной. В 16 лет во время гражданской войны командир полка, в 26 уже признанный всеми писатель, автор школы, в 37 солдат, погибший с оружием в руках, повторяя судьбу своих героев. Человек обыкновенной биографии в необыкновенное время, как сам он себя характеризовал, Гайдар объездил и изучил многие города нашей страны. Среди них особое место занимала Москва, огромный город, лучше которого и нет на свете. Аркадий Петрович Гайдар, 1904-1941, в годы плодотворной литературной работы в 1932-1937 годах жил на Пушкинской улице. В соседнем доме под номером 20, что на углу Столешникова переулка, жил Паустовский, на вечерах у которого Гайдар в кругу друзей читал свои произведения. Последняя квартира писателя находилась в районе Покровки, в Большом Казенном переулке, переулок Аркадия Гайдара, 8. Именно здесь были написаны «Судьба барабанщика» и «Тимур и его команда». Школьники обсуждали повесть «Тимура и его команда» на встрече с автором в городском доме пионеров имени Крупской в переулке Ступани, 6, в один из воскресных дней 1939 года. Среди московских школьников, зачитывавшихся произведениями Гайдара, была девятиклассница Зоя Космодемьянская, с которой писатель случайно встретился в январе 1941 года в санатории в Сокольниках. В июле 1941 года Аркадий Петрович ушел на фронт. В здании редакции газеты «Комсомольская правда» ему было вручено удостоверение. Дано писателю, товарищу Гайдару, Аркадию Петровичу, в том, что он командируется в Красную армию в качестве военного корреспондента газеты «Комсомольская правда», согласно разрешению Генерального штаба Красной армии. Он похоронен неподалеку от места гибели, на высоком берегу Днепра, в городе Каневе, и все проходящие пароходы как бы салютуют ему своими гудками. Среди мест, которые в литературной Москве 1930-х годов обладали особой притягательной силой, следует отметить «Жургаз» – журнально-газетное издательство с разносторонней и обширной программой. Оно располагалось в скромном, но нарядном особнячке прошлого века, Страстной бульвар 11, находящемся и поныне в одном из зеленых и уютных уголков города. В этом здании бывали Маяковский, Демьян Бедный, Ильф, Петров, Гелеровский и другие. На памятной доске, установленной на здании, изображен профиль писателя Михаила Ефимовича Кольцова, 1898-1942 годы, на фоне названий газет и журналов, в которых он работал, «Правда», «Огонек», «Крокодил», и его лучшего произведения «Испанский дневник». Текст доски гласит: «В этом здании с 1927 по 1938 год работал выдающийся советский журналист, основатель и главный редактор журнала «Огонек» Михаил Ефимович Кольцов». Кольцов редактировал также журналы «За рубежом», «Советское фото», «За рулем», серию «Библиотека романов». В 1937 году им была подготовлена книга «День мира». С 1947 по 1967 год в доме 8 по улице Горького проживал известный советский писатель Илья Григорьевич Эренбург, 1891-1967 год. На фасаде дома мемориальная доска. Илья Григорьевич прожил большую жизнь. Начал он печататься еще в начале века и практически сразу получил большую известность. Его роман «Хулио Хуринито» нравился Владимиру Ильичу Ленину. Надежда Константиновна Крупская вспоминала об оценке Ленина: «Это, знаешь, Илья Лохматый, кличка Эренбурга. Торжествующе, — рассказывал он, — хорошо у него вышло». Ленин о литературе и искусстве. Сборник «Москва. Художественная литература. 1967 год. Страница 629. Эренбург был среди писателей, которые принимали участие в работе первого съезда писателей. Со сцены колонного зала звучали его слова: «На нашу долю выпала редкая задача показать людей, которые еще никогда не были показаны. Этого ждут от нас миллионы строителей нашей страны. Этого ждут от нас и другие миллионы по ту сторону». Возвратившись из заграничной поездки, Эренбург с особой остротой замечает перемены в любимой Москве. «Дома кочуют. Выйдешь утром, а Тверская свернула за угол. Мостов к прыжку разбег. На реку корабли высокие спускают. и как покойника сжигают ночью снег. В самом начале Великой Отечественной войны, 25 июня 1941 года, Эренбург пришел в редакцию «Красной звезды» на Малой Дмитровке, улица Чехова, 16. И уже через сутки, 26 июня, появилась на газетной полосе его корреспонденция. Вспоминая о тех днях, Эренбург писал: «Никогда в жизни я так много не работал. Писал по 3-4 статьи в день». Михаил Иванович Калинин, высоко оценивая деятельность писателя, говорил о нем: «Эренбург ведет рукопашный бой с немцами. Он бьет направо и налево». По самым скромным подсчетам, во время войны для советских газет и для газет Лондона, Стокгольма, Бейрута и других городов мира им было написано свыше 300 статей. Редакция газеты «Красная звезда» объединяла талантливых писателей и поэтов. В годы Великой Отечественной войны были широко известны стихи Алексея Александровича Суркова, 1899-1983 годы. В первый день войны им была написана «Песня смелых». Также торжественно и величаво «Песня защитников Москвы». Лиричное, искреннее, простое и мелодичное стихотворение «В землянке», написанное в 1941 году, сразу же было замечено и переложено на музыку. Оно было написано в ту пору, когда поэт принимал участие в битве за Москву. В стихотворении упоминаются белоснежные поля под Москвой. В конце 1942 года вышел в свет сборник Суркова «Декабрь под Москвой», включивший стихи, написанные с июня по декабрь 1941 года. Среди них: «За нашей спиной Москва», «Враги не пройдут к Москве», «Подошла война к Подмосковью», «Московская картинка». Один из фронтовых коллег Суркова вспоминал: «Он не смог бы написать великолепного цикла «Декабрь под Москвой», если бы сам не был в рядах защитников Москвы». Алексей Сурков, в прошлом участник гражданской войны, уроженец Ярославщины, поселившись в Москве, окончил в 1934 году факультет литературы Института Красной Профессуры, Метростроевская улица, 53. Поэт 2 года был помощником Максима Горького в редактировании журнала «Литературная учеба». В послевоенные годы Алексей Александрович участвовал в большой общественно-политической работе. В 1952-1956 годах избирался членом Центральной ревизионной комиссии КПСС. В 1956-1966 годах кандидатом члены ЦК КПСС, был депутатом Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, членом Всемирного Совета Мира. В последние годы жил на улице Горького в доме 19. Сурков часто выступал перед москвичами. Памятен его юбилейный творческий вечер в зале «Поэзия», улица Горького, 12. Нередко он читал собравшимся стихи военных лет. О горечи утрат в пору войны, о любви к родной земле, о фронтовой дружбе двух замечательных поэтов напоминает стихотворение Константина Симонова, посвященное Суркову: «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?» Улицы и переулки Москвы военных лет – фон, на котором развертываются события в трилогии другого замечательного писателя, творчество которого также нераздельно связано с временем Великой Отечественной войны, Константина Кирилла Михайловича Симонова, 1915-1979 годы. На первый взгляд кажется, что автор произведений «Живые и мертвые», так называемая «Личная жизнь» из записок Лопатина, не занимает изображение города. Но оно присутствует в трилогии. Симонов не детализирует картин Москвы, а часто лишь называет адреса мест, связанных с событиями, происходящими в романе, и дает скупой комментарий, за которым, однако, вырастает образ города. Так в романе «Солдатами не рождаются» госпиталь, где умерла жена Серпилина, Валентина Егоровна, находился в Тимирязевке. Ее хоронят на Новодевичьем кладбище. Серпилин приехал в день начала войны 22 июня 1941 года на Ярославский вокзал. Похоронив жену, улетел на фронт на Дугласе с центрального аэродрома. Эшелоны Климовича разгружались в ночь с 6 на 7 ноября 1941 года на Курской товарной. Первые часы колонна Климовича шла в сплошном потоке людей по шоссе энтузиастов в тревожный день 17 октября 1941 года. Москва была пустым пуста. Витрины магазинов были забиты досками и фанерой и загорожены мешками с песком. Присущее Симонову острое чувство гражданственности пронизывает это произведение, им освещены картины Москвы. Последние три года жизни Вячеслава Яковлевича Шишкова 1873-1945 годы прошли в Москве. На доме 8 по улице Горького укреплена мемориальная доска, рассказывающая об этом. Зиму 1941-1942 года Шишков вместе с семьей жил и работал в Ленинграде. Он самоотверженно и мужественно переносил блокаду. Здоровье 69-летнего писателя было подорвано. По настоянию друзей он, наконец, согласился выехать из осажденного Ленинграда. С 15 апреля 1942 года Шишков в Москве. Здесь писатель продолжал работать над третьей книгой Емельяна Пугачева. Написал 14 рассказов, вышедших отдельной книгой «Гордая фамилия» и «Повесть про Хиндей». На доме 2 в проезде художественного театра установлено несколько мемориальных досок. Одна напоминает, что Николай Николаевич Асеев 1889-1963 годы жил здесь с 1931 по 1961 год. Асеев, один из основоположников советской поэзии, воспел советскую действительность и нового советского человека в поэмах «26» и «Семен Проскаков». Популярна его поэма «Маяковский начинается». Поэт был другом Маяковского. С 1931 по 1954 год в этом доме жила писательница Лидия Николаевна Сейфуллина 1889-1954 годы. Ираклий Андронников пишет о ней. Еще не было поэм Маяковского «Ленин, хорошо», не появился фурмановский Чапаев, и читатели не слышали имени Александра Фадеева, а на книгу Лидии Сейфуллиной «Перегной» записывались в очередь. Сейфуллину читали, Сейфуллину проходили в школе. В 1924 году писательница завершила работу над «Веринеей», повестью, поставившей Сейфуллину в первый ряд советских писателей. С 1931 по 1962 год Здесь жил Михаил Аркадьевич Светлов, 1903-1964 годы. Светлов – участник гражданской войны, поэт советской комсомолии. В годы Великой Отечественной войны он ушел добровольцем на фронт, был военным корреспондентом. «Гренада», «Песня о Каховке», «Итальянец» – эти стихи знает вся страна. В статье «История одного стихотворения» Светлов вспоминает, как однажды в 1926 году он проходил по Тверской мимо кинотеатра «Арс», ныне здание театра имени Станиславского. В глубине двора висела вывеска «Гостиница Гренада». Сначала возникла мысль написать серенаду, но затем появился замысел стихотворения, теперь широко известного и всеми любимого, слова которого переложили на музыку. Дома с мемориальными досками и без них. Имена писателей, рождающие споры наших современников, и произведения, ставшие историей развития литературы. Имена Горького, Чехова, Булгакова, Маяковского на театральных афишах. Очереди у книжных магазинов и театров. Цветы у памятника Пушкину. Все это здесь, на этих старых и молодых улицах Москвы. Эти улицы помнят и октябрьские бои, и 20-е годы, и годы восстановления народного хозяйства, отмеченные напряженным поиском и борьбой. 1930-е годы – время первых пятилеток, стремительного развития страны и, конечно, больших изменений в характере и сознании людей. Мы можем взглянуть на столицу той поры глазами юных героев Юрия Марковича Нагибина. Родился в 1921 году. Действие произведений «Чистые пруды» и «Переулки моего детства» разворачивается в районе Чистопрудного бульвара, Покровки и Моросейки. Москва для героев Нагибина не только город, где они учатся, приобщаются к жизни и искусству, но и символ Родины и надежды. Неужели в самом деле могло быть, чтобы всякий раз, когда я выходил к Армянскому переулку из Златоустинского, а это случалось нередко, небо оказывалось ярко-синим, в белых чистых облаках, и угол высокого дома номер 7, золотистый от солнца, плыл навстречу им по небесному кобальту. Читая книги Нагибина, мы понимаем, что дом — это не просто сооружение. Дом — это символ, с ним связана система определенных ассоциаций, наконец, взгляд на жизнь. Сколько раз в трудные минуты жизни являлся мне светлый угол дома на ярко блистающей синеве и делал меня счастливым. Ничего не кончилось. Впереди еще так много всего. Вот что обещал угол дома посреди неба. Почему этот угол, а не другой? Право не знаю. Да это и не важно. У каждого человека есть свой угол. Ужасно, если его нет. И ужасно, если когда-нибудь я не обнаружу ничего за углом моего дома. Значит, я сдался. Взгляд на город у Нагибина — взгляд романтика, самое привлекательное в его отношении к Москве, умение увидеть город в развитии. Глубокой любовью к городу пронизаны его книги. Я понял, что опять буду писать рассказы о той поре, хотя бы из одного удовольствия произносить такие забытые названия, как Златоустинский, Петроверикский, Старосадский, Армянский, Покровка, Моросейка. Эти адреса дороги автору. С ними связаны незабываемые события в его жизни, становление характера личности. Герои книги «Чистые пруды» участвуют в созидательной жизни москвичей в дни первых пятилеток. Они собирают деньги на торпедный катер, сдают макулатуру. В трудовых буднях Москвы они мужают. И все это происходит на фоне чистых прудов, очаровывающих ребят, как и сейчас нас, своей поэтичной красотой.